Ручей был неглубоким, всего по колено. Однако пустой струк, без команды, прошел бы здесь без особого труда. Зеленый тоннель тянулся шагов 15, после чего расступился. Место ив по берегам заняли высокие березы, ручей же заметно расширился и углубился. Вода поднялась до середины бедер. Просвет впереди подсказывал, что очень скоро он рискует раствориться и вовсе в бездонной топи. К счастью, справа на берегу обнаружилась широко утоптанная площадка, куда и повернул ведун, выбираясь на сушу. Следом стали подтягиваться корабельщики. — Кострища нет, — сразу заметил опытный ёрш. — Стало быть, тут не жили и не ели, в засаде токмо таились. А огонь в засаде — лишь помеха. Тропинку нужно искать. — Здесь, — перебил его Тум-Дум, указывая на брошенную в торфяную низину слеги. — Я первым пойду, — предупредил Середин. Никто и не подумал возражать. За низиной стала явственно различима узкая тропа, петляющая от пригорка к пригорку. Влажные места были заботливо укрыты слегами, а местами и переброшенными в особенно глубоких местах бревнышками. Видно было, что обосновались душегубы основательно, на совесть. Много лет намеревались на торном пути промышлять. Да токмо не повезло. Корабельщики, держа наготове топоры и ножи, тонкой цепочкой втянулись в лес. Тем временем оставшиеся на берегу молодые гребцы медленно шли к ушкую, лениво пиная выброшенный рекой мусор. — Разорви меня, барсук, сами-то сейчас погуляют, повеселятся, — обиженно высказался Тарань, поворошил волосы. — Брюхо набьют, вина напьются, добра всякого наберут, а нам в лодке сидеть. — Глянь, чуй там! — остановившись, указал на отмель Кузя, над губой которого, в отличие от товарища, уже начали проступать юношеские усики. — Зверя дохлого прибило, — предположил мох. — Без головы. Ну-ка, глянь поближе. Тарань, приволакивая ноги, свернул с песка в реку, пнул пару раз набегающие волны и вдруг взбодрился. — Бурдюк, а не бой сосуга утопшего смыла! Разбрызгивая воду, он быстро дошел до мохнатой емкости, поймал за горлышко и поднял перед собой. — Козий, а не иначе с вином! Паренек выдернул пробку, понюхал, хлебнул. — Ага, оно и есть, вишни пахнет! Тарань прихлебнул еще. — ты че делаешь? — возмутился Кузя. Остальным оставь. А что им оставлять? У них там вестимо своего в избытке найдется. И нам его дядьки знамо не понесут. Паренек снова припал к горлышку бурдюка. Нам-то тоже дай, — повернул к нему мох. Тарань, сделав несколько глотков, передал бурдюк товарищу. Тот, отпив, протянул емкость Кузе. Старший из оставшихся корабельщиков отказываться не стал, тоже выпил. Так, делая по очереди по 2-3 глотка, ребята и шагали в развалочку к далекому ушкую. Бурдюк, сшитый из цельной шкуры крупной козы, казался бездонным. К тому моменту, когда уже изрядно хмельная троица добралась до сходин, он опустил едва наполовину. На борт корабельщики подниматься не стали, развалились на траве, продолжая прихлебывать из бурдюка дармовое угощение. От закуски бы они, верно, тоже не отказались, но ничего такого к берегу не прибило. А запускать лапы в корабельные припасы они не рискнули бы даже под угрозой голодной смерти. — Глянь! А девка ратник нашего так на носу и стоит, ровно приклеили, прямо и не шевелится, — Умом, что ли, больная, али такая гордая? Кивнул на ушку и тарань, крикнул. — Эй, красотка, айда к нам. Посиди на берегу, вином угостись. Успеешь еще на палубе-то настояться. Сирень не шелохнулась. — Эй, какие мы гордые! — хмыкнул, сказал тарань. — А может, она глухая? Мох поднялся, взошел по сходням, и в этот момент девочка кратко произнесла. — Я не глухая. — Хм, — остановился паренек. — Ну так пошли, выпьем. Тебе хорошо будет, нам веселее. Посидим, поболтаем, побалуемся. Сирень не ответила. Мох вернулся к товарищам, тихо сказал. — Гляньте, маленькая, а грудастенькая. — А давайте ее пощупаем, — шепотом предложил тарань. И нам забава, и ей урок хороший. Брезгует она нами, понимаешь, нос воротит. — Ты совсем умом тронулся? — округлил глаза Кузя. — Ратный вернется, знаешь, что с тобой за дочку-то сделает? — Да она не скажет, — прихлебнув вина, пообещал тарань. — А кто же из девок в позоре своем признается? Тем паче гордячка этакая. Опять же, урона никакого не причиним, токмо потискаем. Ты одну руку держишь, ты другую, а я щупаю, а после поменяемся. Давай. Он протянул бурдюк Кузе. А вдруг расскажет. Тот выпил и передал вино дальше. Так ведь и вреда-то, и правда, никакого. Мох приподнял ладонь, чуть согнул пальцы, словно предвкушая мягкость девичьего тела. Мелкое баловство, ну, даст он нам по морде в прихудшем раскладе. Но я так мыслю, не станет она признаваться, побоится. За позор от папаши еще и больше, чем мы, огребет. Хмельные парни все разом посмотрели на одинокую девочку. Может, ей еще и понравится, вслух подумал тарань. Тогда веселье и вовсе сладким выйдет. Подумаешь, по морде даст. Мох решительно заткнул горловину бурдюка, бросил мех на песок. Кто со мной? Давай, тарань. Подходим тихонько, ты правую руку хватаешь, а я левую. Разворачиваем и проверяем, чего у нее там наросло. Прибрежные ивы и березы заколыхались, словно от порыва ветра. Над ними, поднявшись, закружились птицы. Со стороны болота послышалось карканье, появились вороны, почуявшие близость поживы. И только трое хмельных корабельщиков не обратили никакого внимания на эти приметы, равно как не заметили появившихся чуть в стороне нескольких крупных волков. Парни, переглядываясь, поднялись по сходням на ушкуй, тихонько прокрались девочке за спину, рывком кинулись вперед. Тарань сцапал одну руку, мох другую, рванули к себе и так, на растянутых руках, развернули пленницу лицом к себе. — А чего это ты тут прячешь? — не оттягивая самого главного, Кузя задрал жертве атласную юбку, запустил обе руки под нее и вдруг вскрикнул от боли в затылке. Одна из ворон спикировала ему на макушку, долбанув крепким клювом. На миг паренек отвернулся, а когда снова сунулся к девочке, то обнаружил на ее месте железное чудище. Коробка вместо головы, пасть с гвоздями вместо зубов, засаленные стальные руки кончались тремя изогнутыми крюками, из-под платья проглядывала грубая мешковина, заменяющая телу девочки кожу. А-а-а! Отпрянув назад, гребец ударился спиной о борт, шарахнулся в одну сторону, в другую, кинулся к сходням, пересек полоску берега, вломился в кустарник. Мох, увидев подобное преображение, только застонал, разжал пальцы, с сипением прополз мимо и кинулся на утек. Тарань же, выпучивший глаза, оказался не в силах даже разжать пальцы. Притрусившие волки поднялись по сходням, легко перебежали на корму, остановившись возле паренька, скалились и зарычали. Это привело горе-насильника в чувство, он отпустил ведьму и сиганул за борт. Серые хищники повернули головы к сирене. Лесная ведьма оделась обратно в морок, вернув себе облик щуплой девочки с заметной грудью, молча кивнула. Звери сорвались с места, промчались по кораблю, спрыгнули на песок и бесшумно вонзились в прибрежные заросли, идя по следу беглецов.